Первым пришел в то утро после Хэллоуина. Я пришел на студию в 7 утра. Последним ушел. Было почти 10 вечера, когда я в последний раз совершал свой ночной обход, упиваясь простой, но невероятной мыслью, что наконец-то работаю там, где все ясно определено. Здесь все имело совершенно явное начало и четкий необратимый конец. Там, за стенами съемочного павильона, я не слишком доверял жизни с ее пугающими сюрпризами и допотопными сюжетами. Здесь же, гуляя по аллеям на рассвете или на закате, я мог воображать, будто сам открываю и закрываю киностудию. Она принадлежала мне, ибо я так захотел. Итак, я шагал по территории в полмили шириной и в милю глубиной, среди 14 кинопавильонов и 10 открытых съемочных площадок, жертва собственного романтизма и безумной страсти к кино, которое укрощает жизнь, а там, по ту сторону ажурных кованых ворот в испанском стиле, никто ее укротить не мог. Час был поздний, но многие съемочные группы составили свое расписание так, чтобы закончить съемки в канун Дня Всех Святых, так что прощальные попойки в честь окончания съемок совпали на разных площадках. Из 3 павильонов, распахнувших гигантские раздвижные ворота, гремел джаз, слышался смех, хлопали пробки от шампанского и доносились песни. Народ внутри, разодетый в киношные костюмы, приветствовал народ, ввалившийся снаружи, в нарядах на Хэллоуин. Я же никуда не входил, только лишь улыбался или смеялся, проходя мимо павильонов и площадок. В конце концов, раз уж я вообразил себя хозяином киностудии, то мог задержаться или уйти когда угодно. Но стоило мне вновь ступить во тьму, и я чувствовал внутри себя какую-то дрожь. Моя любовь к кино началась много лет назад, словно Кинг-Конг, она обрушилась на меня, когда мне было 13, и я так и не смог выбраться из-под этой гигантской туши, в которой билось сердце. Каждое утро, когда я приходил на студию, она точно так же обрушивалась на меня. Несколько часов уходило на то, чтобы побороть ее чары, восстановить дыхание и приняться за работу. На закате волшебные чары снова опутывали меня, мне становилось трудно дышать. Я знал, что когда-нибудь, очень скоро, мне придется покинуть эти места, вырваться на волю, уйти и больше не возвращаться, иначе кино, как Кинг-Конг, вечно падающий точно на свою жертву, однажды прихлопнет меня насмерть. Я как раз проходил мимо крайнего павильона, когда его стены в последний раз сотряслись от взрыва веселого смеха и грохота джазовых барабанов. Один из ассистентов оператора пронесся мимо меня на велосипеде. Его багажная корзина была доверху наполнена кинопленкой, отправляющейся на вскрытие под нож монтажера, в чьей власти спасти картину, либо похоронить ее навеки. Затем она попадет или в кинотеатры, или на полку с мертвыми фильмами, где не сгниет, всего лишь покроется пылью. Где-то на голливудских холмах церковные часы пробили 10. Я повернул и не спеша побрел к своей каморке в здании для сценаристов. В кабинете меня ожидало приглашение стать безмозглым тупицей. Нет, оно не было выгравировано на мраморной плите, а всего лишь аккуратно напечатано на хорошей почтовой бумаге. Прочтя его, я сполз в кресло, лицо мое покрылось холодной испариной, рука порывалась схватить, скомкать и выбросить подальше этот листок. Вот что в нем было. Гринглейдс Парк. Хэллоуин. Сегодня в полночь. У дальней стены. В середине. P.S. Вас ждет потрясающее открытие. Материал для бестселлера или отличного сценария. Не пропустите. Вообще-то, я совсем не храбрец. Я не вожу машину. не летаю самолетами. До 25 лет боялся женщин. Ненавижу высоту. Empire State Building для меня сущий кошмар. Меня пугают лифты. Эскалаторы вызывают тревогу. Я разборчив в еде. Первый раз я попробовал стейк лишь в 24 года, а все детство провел на гамбургерах, бутербродах с ветчиной и пикулями, яйцах и томатном супе. Empire State Building – знаменитый 102-этажный небоскреб в Нью-Йорке, построенный в 1931 году. С тех пор, как в результате теракта 11 сентября 2001 года были разрушены башни-близнецы, он снова стал самым высоким зданием в городе. «Грин Глейдс Парк», — произнес я вслух. «Господи», — подумал я, — «в полночь? Это я-то, которого лет в 15 гоняла толпа уличных задир, мальчик, спрятавшийся в объятиях брата, когда впервые смотрел «Призрак оперы». «Призрак оперы» 1925. Классическая немая экранизация одноименного романа Гастона Леру. Главную роль в фильме исполнил знаменитый актер Лон Чейни. «Да, он самый». «Дурак!» – завопил я. И отправился на кладбище в полночь.